Как? Сегодня ты отличился. Прошу минуту внимания. Минуточку. Рядом с нами сидит новый член экипажа. Зовут его Алексей. Фамилию мы его пока выяснять не будем. Хотя я мог бы поручиться за эту фамилию. Между нами говоря, одна фамилия еще не делает погоды. Я знал одного человека по фамилии Суворов, но он не водил в атаку полки, а служил сторожем на собачьей выставке. Но, повторяю, пока Алексей плавает вместе с нами, пусть это будет хоть один день, он является членом нашего экипажа. Поэтому прошу не делать из него мальчика и не посылать его на клотик за морской пылью. Ладно, ладно. Ну, а теперь ты, Алексей, знакомься. С Вовой ты уже знаком. Он у нас траулмейстер, а также кок. Он сегодня отличился, молодец. Вот, вот это Володя, король лебедки. Это я. А вот этого юношу в японском свитере зовут Борис. Могу сообщить, что родился он не в Японии. Могу также добавить, что он даже никогда там не был. Больше ничего плохого сказать о нем не могу. Ну, а рядом с тобой сидит дядя Костя. Он просто дядя Костя. И все. Человек хороший, а вот с родственниками ему не везет. Да, да. Ну, вот и все. Женя, а ты Алешу вместо Семена думаешь взять? Там посмотрим. Капитан. Да? А может, не гнать Сеньку? С кем не бывает. Слушай меня, дядь Костя. Даже моя мама прощала меня только до 3 раз. Мы прощали его уже 4. Скажи, дядь Костя, мы боремся за план по рыбе или мы боремся за план по прогулам? А? Лично я считаю, что Кэп прав. А ты, Володя? Годится. Как ты, Вов? Нормально. Так и надо. Ну так как же, дядь Костя? А чего я? Я как все. Вот это называется справедливый человек. Да иди ты к Богу. Дядя Костя. Ну, братва, заправились? Полезли наверх. Перекур. Алеша, а ты останься. Чайку попьем. И сапоги сними. Вон тапочки стоят свободные. Пойдешь рыбу разбирать, наденешь. А сейчас они ни к чему. Только ноги зря студишь. Ничего моим ногам не сделается. Еще как сделается. У меня вот уже 10 лет ноги гудут. А все от нее, от резины. Да. А я тебя знаю. Ты сын Ивана Сладкова. Рыбак он хороший. А вот Сенька, которого сейчас выгнали, это мой племянник. Сын сестры. Да. Мне бы попросить как следует, так ребята бы оставили. Да мне уж за него просить стыдно. А леший с ним. Алеша, иди-ка сюда. Я тебя спросить хочу. Ты сколько классов кончил? Ну, 8. 8? Тогда должен знать. Вот смотри, это кроссворд называется. Да знаю я. Я еще ничего не угадал, но мне бы только начать. Тут одно за одно цепляется. Вот смотри, значит, вот 6-е по вертикали. Морское животное, головоногий моллюск. Вот уж морской-то я вроде знать должен, а никак не угадаю. Не пойму я, что это за моллюск и почему головоногий? Голова у него на ногах, что ли? У него ноги на голове. Осьминог. Тип моллюсков. Осьминог? Ха-ха. Да я их каждый день по 2 десятка за борт выбрасываю. У нас осьминогов не принимают. Верно, верно, верно. У них только есть что голова да ноги. А почему моллюск? Так бы и писали осьминог. Тогда и разгадывать не надо было бы. А, это верно. Верно. Да, так, 1, 2, 3, 4, 5. Слушай, Алёша, не выходит дело. Нужно 7 клеточек, а осьминог 8. Тогда кальмар. А, кальмар. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ха-ха, кальмар подходит. Это верно. Верно, верно, верно. У него тоже на башке щупальцы. Ну, надо наверх бежать. Трал вынимает. С чем он пришел? С рыбой или с морской травой? Леша тоже пошел наверх. Вся команда уже собралась на корме. Никто не заметил появления Леши. Все смотрели за корму, откуда медленно выползали канаты, тянущие трал. У лебедки стоял Володя. Он по-прежнему чему-то улыбался. Леша подошел к нему, надеясь, что тот даст ему какую-нибудь работу. Скоро трал покажется. Я знаю. Ты на лебедку не облокачивайся, мало ли что. Да я знаю, что я лебедки не... Руку прими, черт! Куда же ты руку-то суешь? Эй, на лебедке, в чем дело? Да ничего, капитан, ну заело малость, все в порядке. Давай, жми! Ну ты, Лешка, даешь. Разве можно в лебедку руку совать? Если бы я ее не остановил, ты без руки бы остался. Нельзя тебе тут стоять. Иди на тот борт. Да капитану не говори, а то он мне башку оторвет, если узнает. Я нарочно, что ли? Да я не про тебя. С тебя спроса нет. Стоп! Есть! Вова, готов? Порядок! Вина! Майна! Есть рыба! Есть рыба! Вира, майна, это я все знаю. А откуда он знает, что там рыба есть? Может, там и нет рыбы, верно? Володь. Так и я отсюда вижу, что есть, чудак. Пузыри, видишь, из-под трала выходит? Ну, так это из рыбы воздух идет. Когда ее из глубины поднимают, из нее воздух выжимает. Понял? Есть пузыри, есть рыба. Понятно? Да это я все знаю. Ну, а я думал, что не знаешь. Майна! Хорош! Кэп, ты сегодня молодец! Давай дальше так! Хорошо, Женя! По палубе, вперемешку с водорослями, звездами, раковинами, маленькими и большими крабами, расползлась груда рыбы.